Глава 13. Макс. «Если бы я знал, что нас ждет такой фантастический ужин, я бы оделся поприличнее», — сказал я, вновь выходя из ванной в тренировочных брюках и футболке. «Твой предыдущий прикид мне тоже, в общем-то, нравился», — заметила Джорджия. «Вот как?» Я показал большим пальцем на дверь ванной у себя за спиной. «Я могу переодеться обратно». Она рассмеялась. «Я знала, что ты так скажешь. Но давай лучше поедим. Я и не представляла, насколько проголодалась, пока не увидела всю эту еду. Она выглядит очень аппетитно. Да и сервирована изящно. Настоящее серебро, хрусталь, дорогой фарфор. Такое не в каждом ресторане увидишь». Она показала на накрытый стол. «Они принесли даже свечи. Подумать только!» Рядом с подсвечником лежал на столе коробок деревянных спичек. Я взял его. «Ты не против, если мы погасим свет?» «Конечно, нет. Я думаю, так будет лучше». При мягком свете свечей Джорджия выглядела еще красивее. Когда она села за стол, я налил нам по бокалу вина. Почему-то мне казалось, что это будет самое подходящее начало для нашего ужина вдвоем. Джорджия заказывала равиоли. Я бифштекс. Но как и на первом нашем свидании, кончилось тем, что мы снова поделились нашими блюдами друг с другом. «Я знаю, что уже говорила это, но все равно повторю. Сегодня я прекрасно провела время», — сказала Джорджия, пригубив вино. «Огромное тебе спасибо. Ты так чудесно все организовал. Я никак не могу привыкнуть к тому, что теперь я рыжая». «Я тоже получил удовольствие. Но если вспомнить, как приятно мне было навестить тебя, когда ты болела, признаюсь, я наслаждался не столько прогулкой, сколько хорошей компанией». Она улыбнулась. «Могу я тебя кое о чем спросить?» «Конечно, спрашивай». Джорджия на секунду задумалась, словно подбирая слова. «Не могу понять, почему у тебя до сих пор никого нет? Я имею в виду... Ты внимательный, заботливый, с юмором, не говоря уже о том, что тебе чертовски идут белые полотенца. В чем подвох, Ярвуд?» «Спасибо». Я изобразил сдержанный поклон. «Наверное, подвох в том, что я вовсе не всегда такой внимательный и заботливый. Мне не раз говорили прямо противоположное. Моя последняя девушка, к примеру, утверждала, что со мной она чувствует себя как бы на втором плане, словно она для меня не главная. Все время, пока мы были вместе, это была наша главная проблема». «В самом деле?» Я кивнул. «А вы... Я хотела сказать, ты был с ней таким всегда? С самого начала? Или со временем ваши чувства просто остыли?» «Понятия не имею», — сказал я честно. «Не думаю, что в начале наших отношений я был каким-то другим. Но она, возможно, считает иначе». Джорджия надолго замолчала. Я видел, что ей очень хочется спросить о чем-то еще, но она не решается. «О чем задумалась?» «Ты меня насквозь видишь», — она покачала головой. «Я действительно задумалась о... Что, если ваши отношения начали меняться после того, как вы с ней переспали?» «Ну, это вряд ли. Мы с ней переспали на первом же свидании, так что...» «А, понимаю. Ты боишься, что если ты переспишь со мной, то я сразу же стану другим, да?» «Я просто пытаюсь понять, в чем подвох», — повторила она. «Как получилось, что такой отличный парень, как ты, до сих пор не женат?» Я посмотрел ей в глаза. «Быть может, все дело в том, что я просто не нашел подходящую женщину?» Джорджия прикусила нижнюю губу. Я бы и сам с удовольствием впился в эту губу зубами, но пока приходилось сдерживаться. «О чем еще ты думаешь, Джорджия?» «Честно?» «Разумеется». Она поднесла к губам бокал и, осушив его примерно наполовину, резко выдохнула. «Я не хочу спать сегодня в своем номере. Я хочу быть с тобой, Макс». «Ты уверена?» Она кивнула. «На все 100». «Тогда иди сюда». Она улыбнулась. «Но ты же ничего не съел». «Ты права». Я бросил на стол салфетку и, поднявшись, поманил ее пальцем. Вот сейчас и начну». Ее слова прозвучали искренне и смело, но я чувствовал, что Джорджия все еще колеблется. Эта неуверенность отразилась на ее лице, когда она, поднявшись, обогнула стол и подошла ко мне. И я подумал, что ради ее спокойствия, не моего, нужно немного притормозить. «Хочешь, возьмем вино и пойдем на балк?» Джорджия рванулась вперед, подпрыгнула и повисла на мне, обхватив руками и ногами, словно коала. От толчка я даже слегка попятился, но она уже прижалась губами к моим губам. «Никакого вина», — услышал я ее горячий шепот. «Только ты». Я ждал, что она сама сделает первый шаг, когда будет готова. Но это... Это было 100 крат лучше того, на что я надеялся. Нет ничего более возбуждающего, чем женщина, которая знает, чего хочет, и не стесняется это взять. Подхватив Джорджию на руки, я перенес ее в спальню и уложил на кровать. «Ты так старался», — проговорила она. «Ты заказал вино и ужин со свечами, а я на тебя так набросилась. Я даже не дала тебе поесть». «Ничего страшного, детка. Романтический десерт к несъеденному ужину — это именно то, что надо». Я опустился возле кровати на колени. «Я буду есть тебя, пока не кончим». Всего 5 минут назад я совершенно искренне не хотел спешить, но сейчас мне не терпелось съесть ее. Я стащил с нее леггинсы и сорвал тонкие стринги. Потом развернул поперек кровати и сдвинул к краю. При виде ее нежной киски с узкой полоской волос мой рот наполнился слюной. Когда же она развела ноги, и я ощутил ее терпкий женский запах, мне захотелось с головой нырнуть в эту густую глубину и больше никогда не выныривать. Все еще не до конца веря, что все это происходит на самом деле, я придвинулся вплотную и принялся вылизывать ее по всей длине, дразня кончиком языка клитор. Джорджия выгнула спину и негромко застонала от наслаждения. И все мои намерения действовать как можно медленнее тут же полетели ко всем чертям. Языка мне уже было мало. Я хотел... Нет. Страстно желал погрузиться в это горячее и сладкое всем лицом. Джорджия снова застонала и заерзала на кровати. И я, удерживая ее одной рукой, проник в нее 2 пальцами. «Макс! О, Макс!» Она оказалась довольно тугой. Ее горячие трепещущие мускулы сжимали мои пальцы, губы снова и снова повторяли мое имя. Чем громче она стонала, тем быстрее скользили мои пальцы. Туда и обратно, снова туда и снова назад. В какой-то момент Джорджия вцепилась мне в волосы, вонзила ногти в кожу на голове. Ее голос стал тонким, и я, поняв, что она уже на грани, обхватил ее клитор губами и втянул в себя, одновременно ощущая пальцами ее упругую пульсацию. Еще мгновение, и ее тело расслабилось, а пальцы отпустили мои волосы. «О, Макс!» Я вытер лицо тыльной стороной ладони и, приподнявшись, лег на нее сверху. Мой член был тверд, как камень. Подобного возбуждения я не испытывал очень давно, а может, вообще никогда. А ведь она еще и пальцем меня не коснулась. «Вау!» По лицу Джорджии расплылась глуповатая улыбка. Ресницы дрожали. «Я чувствую себя полной идиоткой». «Это еще почему?» — удивился я. «Потому что я заставила тебя ждать, хотя мы могли бы сделать это еще месяц назад». Я усмехнулся. «Придется наверстывать». «Я должна тебе кое в чем признаться, Макс». «В чем?» «Мне ужасно хочется увидеть тебя голым. Мне хотелось этого с того дня, когда мы встретились». Я рассмеялся. «Голым? Думаю, это можно устроить». Она мотнула головой из стороны в сторону. «Ты не понял. Я хочу рассмотреть тебя как следует. Во всех подробностях, Макс». Я поцеловал ее в губы. «Включить свет?» Ее глаза широко распахнулись. Губы растянулись в улыбке. «Превосходная идея!» «Должен сказать честно. Если бы эта женщина потребовала, чтобы я закудахтал, как долбаная курица, я бы подчинился. О том, что со мной творится, я задумываться не стал». Перегнувшись через ее голову, я сгреб все подушки в одну высокую кучу и помог Джорджии сесть. «Готово? Представление начинается!» Она ухмыльнулась и кивнула. Прежде чем слезть с кровати, я включил лампу на ночном столике. Я знал, что как только мы оба окажемся без одежды, мне не захочется терять время. Поэтому я открыл свой чемодан и достал из дорожной аптечки упаковку презервативов. Бросив их на кровать рядом с ней, я отступил к изножью кровати и начал свой сеанс стриптиза. Первым делом я поднял руки, завел их назад и, ухватившись за ворот футболки, стащил ее через голову. «Вау!» Джорджия потерла ладони. «Жаль, что у меня нет долларовых купюр, чтобы засовывать их тебе в трусы». «Бесполезно. Они бы все равно там не удержались, во всяком случае, долго». Я сбросил на пол спортивные брюки и, шагнув вперед, отшвырнул их в сторону. Стоя перед ней в одних боксерах, я поднял взгляд и увидел, что игривая улыбка Джорджии исчезла, и на ее лице появилось новое выражение, расшифровать которое было легко — желание. Тот же огонь пылал и во мне. Вот Джорджия сглотнула, и мой взгляд переместился на ее горло. Мне хотелось обхватить ее шею обеими руками, но желание оказаться внутри нее перевешивало. Заметив, что она не может оторвать взгляда от моего возбужденного члена, я обхватил его прямо сквозь ткань и сделал несколько движений вверх и вниз. Джорджия плотоядно облизнулась, и я, напоследок как следует сжав пенис, зацепил пояс трусов большими пальцами и медленно потянул, освобождаясь от этого последнего предмета одежды. Член качнулся, хлопнув меня по животу, и замер в положении полной боевой готовности. Это маленькое представление подействовало даже на меня. Что же касалось Джорджии, то выражение ее лица было просто невозможно передать. Ее глаза изумленно округлились, ладонь взлетела к губам. «О боже!» — прошептала она. «Эта штука выглядит слишком большой!» Я снова обхватил пенис пальцами и передернул для пущего эффекта. «Хочешь познакомиться с ним поближе?» Она перевела дыхание. «Да, пожалуй». Я перетащил ее за ноги на середину кровати и оседлал ее бедра. Наклонившись, я взял в рот один из ее затвердевших сосков. Когда она начала извиваться, я занялся вторым соском. Я не останавливался до тех пор, пока она не вонзила ногти мне в спину. «Пожалуйста, Макс, я хочу тебя». Схватив с одеяла ленту презервативов, я оторвал один и молниеносно надел. Наклонившись, я поцеловал Джорджию в губы, но почти сразу отстранился. Мне необходимо было видеть выражение ее лица, когда я в нее войду. Это было чертовски прекрасно. Мы смотрели друг другу в глаза, пока я толчками продвигался вперед, чувствуя, как она понемногу растягивается, уступая давлению. Это было очень приятно. К тому же, я не хотел причинить ей боль, поэтому, погрузившись на пару дюймов, я давал обратный ход, а потом снова начинал наступление. Вот я позволил себе войти чуть глубже и снова вернулся в исходное положение. Торопиться я по-прежнему не хотел, хотя это и была настоящая пытка. Блаженная, ни с чем не сравнимая пытка, доставлявшая нам обоим огромное наслаждение. Когда я вошел полностью, руки у меня дрожали. «Ты как?» — спросил я хрипло. «Хорошо». Улыбнулась она в ответ и, закинув согнутые ноги мне на спину, заставила меня вонзиться еще глубже. «Очень хорошо». Я буквально закатил глаза, когда моя мошонка прижалась к ее заднице. «Чёрт, мне тоже! Ты великолепна, Джо!» Обхватив меня руками за шею, Джорджия прижала мои губы к своим губам и жарко поцеловала. Потом прошептала мне на ухо. «Не сдерживай себя! Сильнее! Сделай мне больно!» Об этом меня не нужно было просить дважды. Отбросив сдержанность, я задвигался быстро и сильно. При каждом моем выпаде Джорджия резко приподнимала бедра, подаваясь мне навстречу. Довольно скоро ритмичные шлепки двух мокрых от пота тел, ударявшихся друг о друга, стали постоянным звуковым фоном, едва не заглушавшим наши стоны и тяжелое дыхание. «Макс!» — пронзительно выкрикнула Джорджия. Ее лона жарко пульсировала, сжималась, лишая меня последних остатков самоконтроля. Я сдерживался из последних сил, стремясь продлить ей удовольствие, и позволил себе кончить, только когда черты ее лица обмякли, а ноги, которыми она давила мне на поясницу, бессильно соскользнули на влажные простыни. Упоительная разрядка, которую я пережил, превратила мои мускулы в желе. Еще немного, и я, расслабившись, навалился на нее всей тяжестью. Лишь в последний момент я сообразил, что, привесив 220 фунтов, я мог бы раздавить ее как цыпленка. Нужно было что-то придумать. И я, схватив Джорджию за плечи, перекатился на спину, увлекая ее за собой. Этот акробатический трюк заставил ее вскрикнуть, но, обнаружив себя лежащей на сгибе моего локтя, она мечтательно улыбнулась. Я обнял ее, прижал к себе и поцеловал во влажные от пота волосы на макушке. «Меня гложет совесть». «Это почему?» «Потому что я надавал тебе много разных обещаний относительно того, как мы проведем наше лето. Но после того, что сейчас было, никакие силы не заставят меня покинуть твою постель». Джорджия хихикнула. «Да я, в общем-то, и не возражаю». «Да. Привыкнуть к подобному действительно было очень легко». Положив голову мне на грудь, Джорджия калачиком свернулась рядом, а я гладил ее по спине и по волосам. Мы только что занимались любовью в третий раз. На этот раз Джорджия была сверху. Она двигалась медленно и плавно. И лучи рассветного солнца, пробившиеся сквозь щели жалюзи, ложились золотыми полосами на ее прекрасное лицо. «Мне хочется пописать», — сообщила Джорджия. «Но лень вставать. Это, кстати, одна из моих сверхспособностей. Я могу не ходить в туалет буквально часами, даже если мне очень надо». «И зачем тебе такая способность?» — поинтересовался я и почувствовал, как Джорджия пожимает плечами. «Иногда, когда на работе появляется какое-нибудь интересное дело, мне просто не хочется прерываться». «А если я сделаю вот так?» Я опустил руку к ее талии и пощекотал. «Долго ты сможешь сдерживаться?» «О боже, нет, прекрати, прекрати сейчас же!» Я рассмеялся, но из предосторожности убрал руку. «А вдруг щекотка действует на ее сверхспособности, как криптонит?» Криптонит. Вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Криптонит — единственная немагическая слабость Супермена и других криптонцев. Благодаря популярности Супермена слово «криптонит» во многом стало распространенным аналогом выражения «ахиллесова пята». Джорджия повернулась у меня на груди и, подперев подбородок кулаком, посмотрела на меня. «А сколько раз в день ты можешь заниматься сексом? Самое большее. Я пожал плечами. Понятия не имею. 3, максимум 4 раза. А ты? Ее глаза озорно заблестели. Как ни жаль, но всего 2 раза. Так что сегодня мы побили мой скромный рекорд. Надо будет попробовать повторить твой. Я рассмеялся. Наконец-то твое неуемное желание соревноваться и ставить рекорды направлено в нужное русло. Не помнишь, во сколько мы вчера начали? Не помню, может, где-то около 9. А сейчас сколько? 7:30. Значит, у нас есть еще 14,5 часов, чтобы сделать это еще разок. Как думаешь, у тебя получится? Всего 1 раз? За кого ты меня принимаешь? Мы установим новый рекорд. Она широко улыбнулась. Я готова. Раз уж зашла речь о новых рекордах, я что-то не помню, чтобы мне делали больше 6 минетов за день. Может, попробуем побить и это достижение? Джорджи рассмеялась и шлепнула меня по животу. Пусть этот твой рекорд останется непобитым. Ладно. Все-таки схожу в туалет, иначе тебе придется открыть счет новым достижениям. Сколько раз на тебя помочились за день? С этими словами она соскользнула с кровати и, рывком сдернув простыню, которой мы укрывались, обернула ее вокруг себя. Пока Джорджия отсутствовала, я достал из мини-холодильника 2 бутылки воды и взял меню коридорной службы. Хороший секс всегда возбуждал у меня аппетит. И сейчас я был голоден, как волк. Сидя на кровати, я мысленно отмечал в меню блюда, которые собирался заказать, когда на ночном столике загудел телефон. Я машинально схватил его и поднес к глазам, но сразу осознал свою ошибку, когда увидел на экране имя абонента. Габриэль. Пожалуй, впервые за прошедшие несколько часов мой член полностью опустился. Именно в этот момент, шлепая по ковру босыми ногами, в комнату вернулась Джорджия, и я протянул телефон ей. «Это тебя». Она прочла имя на экране и нахмурилась. «Не будешь отвечать?» «Не буду». «Почему?» «Потому что это будет невежливо». «Невежливо? Это что, парадокс такой?» «Нет». «Тогда почему?» «Потому что мы с тобой оба...» Не одеты или потому что там у тебя все болит после бешеной скачки, которую ты устроила 10 минут назад? Я не слишком хорошо представляю, что в подобных случаях предписывает этикет, но тебе, наверное, виднее. Джорджия слегка поджала губы. Не умничай, это сейчас ни к чему. Эти слова подействовали на меня как холодный душ. Мне стало стыдно. В самом деле, что это я? Только сцены ревности нам сейчас не хватало. Между тем, ситуация требовала какого-то решения, и я не придумал ничего лучше, как удалиться. Вскочив с кровати, я сказал, «Пойду в душ, а ты можешь ответить, если хочешь». Еще не успев включить и отрегулировать воду, я понял, что вел себя как кретин. Да, я сильно ревновал, но это не давало мне права вымещать досаду на Джорджии. На Джорджи, которая, кстати, не сделала мне ничего плохого. В общем, даже не вытершись как следует, я пошел извиняться. Джорджи в спальне не оказалось, хотя ее телефон лежал на тумбочке, на том же самом месте, где я его оставил. И он по-прежнему был подключен к зарядке. Похоже, Джорджи к нему так и не прикоснулась. Это заставило меня испытать еще один острый приступ раскаяния. «Нельзя же быть таким эгоистом», — подумал я, переходя из спальни в гостиную. Джорджия была там. Стоя у окна, она смотрела на просыпающийся город внизу. Я подошел к ней и поцеловал в плечо. «Прости, я вел себя как полный придурок». Она обернулась, и ее лицо немного смягчилось. «Я тебе все рассказала про Габриэля. Все как есть». «Знаю». Я покачал головой. «Но я все равно ревную. И еще как ревную. Может, у меня нет такого права, но я ничего не могу с собой поделать. Я виноват, но мне хотелось обвинить тебя. Это было неправильно, поэтому я...» В общем, прости меня. Я взял ее за руку. Я вел себя как ревнивый баран. Она грустно улыбнулась. В самую точку, Макс. Спасибо. Я ухмыльнулся. Наверное, дело в том, что я слишком хочу выиграть этот матч. И завоевать приз. Даже два. Я выразительно посмотрел на ее груди. Джорджия рассмеялась. «Какой же ты смешной, Макс. И глупый». «Согласен. Но я тебе все равно нравлюсь. Ну и как это характеризует тебя?» Джорджия с негодованием закатила глаза, но я видел, что она больше не сердится. Или вообще не сердится. Я поднес ее руку к губам и поцеловал костяшки пальцев. «Можно тебя кое о чем спросить?» «Попробуй». «Ты будешь ему перезванивать?» «Я ему не перезванивала, если ты об этом». «Я не об этом. Я спрашивал, собираешься ли ты ему перезванивать? Может, тебе хочется с ним поговорить? Если да, то я...» Она покачала головой. «Нет, не хочется. Совсем». Этот ответ поставил меня в тупик. «Скажи, как часто вы обычно созваниваетесь? Каждый день или...» «Вовсе нет. Когда Габриэль только что уехал, мы разговаривали один раз в два или три дня. Сейчас мы созваниваемся раз в полторы недели». Я кивнул. «Когда ты будешь разговаривать с ним в следующий раз, ты скажешь, что начала встречаться?» «Не знаю. Честно говоря, он меня ни разу об этом не спрашивал. Когда мы встретились в Париже, я интересовалась, есть ли у него кто-то, но сам он мне такого вопроса не задавал. Может, он слишком уверен, что у меня никого нет, а может, просто не хочет знать, встречаюсь я с кем-то или нет». Я промолчал, и Джорджия посмотрела на меня пристально. «Ты хотел бы, чтобы я сказала Габриэлю про тебя?» По правде сказать, мне было абсолютно наплевать, узнает ли Габриэль обо мне или нет. Я ревновал Джорджию, потому что, мне казалось, она принадлежала ему раньше, до меня, и в какой-то мере продолжала принадлежать и сейчас. У меня же не было на нее никаких или почти никаких прав. Кроме того, мне не хотелось, чтобы Джорджия оказалась в сложной ситуации. «Я думаю, это ни к чему», — сказал я как можно равнодушнее. «И вообще, не делай ничего только ради меня. Поступай так, как будет лучше тебе». Джорджия кивнула. «Хочешь есть?» «Я просто умираю с голоду». Я не сильно потянул ее за рыжую прядь. «Меню в спальне. Выбери себе что-нибудь, а я закажу». После завтрака Джорджия сказала, что ей нужно принять душ и узнать, как дела в офисе. Поэтому я оставил ее одну, а сам спустился в тренажерный зал. Когда я вернулся, то услышал, что Джорджия в своем номере разговаривает по телефону. Дверь между нашими комнатами она оставила открытой, поэтому я подошел поближе и прислушался. «Боже мой, Мэгги!» — донеслось до меня. «Только не это. Сколько ему лет?» Пауза. «Неужели на свете нет другого мужчины, который способен сделать это больше одного раза за ночь и при этом уже может голосовать?» Снова пауза. «Да, он может. Честно говоря, с Габриэлем все было не так, и я даже не могу его в этом винить. Даже когда мы с ним только познакомились, я никогда не хотела его так сильно, как хочу Макса. Нет, я не могу сказать, в чем дело, но такого сильного влечения я еще не испытывала». Пауза. «Хорошо. В общем, спасибо, что заменила меня в офисе. Я рада, что все идет нормально. Хотя мне немного грустно, что я оказалась не такой уж незаменимой». Пауза. «Окей. Спасибо, Мак. Пока-пока». Выждав пару минут, я вошел в комнату. В вестибюле отеля я купил два стакана кофе и сейчас протянул один Джорджии. «Латте». «О, мой любимый!» — воскликнула она. «Откуда ты знаешь? Я тебе говорила?» Я кивнул, и она оглядела меня с ног до головы. «Ты уже был в душе?» «Да, я принял душ внизу сразу после занятий в тренажерном зале». Джорджия капризно надула губы. «А я-то мечтала увидеть твое блестящее от пота тело, и чтобы ты потом опять завернулся в белое полотенце. Я привлек ее к себе и ткнулся носом в шею. Я буду счастлив, как следует вспотеть еще раз. Ловлю тебя на слове, но чуть позже, ладно? У меня тут появился один план, но я еще не знаю. В общем, это не займет много времени, просто в частном нужно быть в одном месте. А что ты приготовил для нас на сегодня? Если мы вдруг окажемся вблизи Мэдисон Сквер Гардена, я бы заглянул туда ненадолго. Мне нужно проведать Отто, моего старого приятеля. Он не очень здоров, а я не видел его уже несколько недель. Мне очень жаль, что твой друг болен. Конечно, мы обязательно его навестим. Я кивнул. Отлично. Ну, а в чем заключается твой план? Джорджи улыбнулась. Увидишь. Хорошо. В отличие от тебя, я очень люблю сюрпризы, поэтому не стану даже гадать, что ты задумала. Я поцеловал ее в лоб. На работе все в порядке? Да, если не считать того, что Мэгги загорелась соблазнить 19-летнего. А что случилось с адвокатом ее бывшего? На последней встрече они наконец-то договорились обо всех условиях развода, так что теперь нет ни одного шанса, что Аарон застукает их в самый разгар. Думаю, это главная причина, по которой Мэгги потеряла к его адвокату всякий интерес. Кроме того, этот 19-летний паренек — младший брат соседки, с которой Мэг когда-то дружила, и с которой Аарон ей изменил. Теперь она собирается отомстить ей таким изощренным способом. «Напомни мне никогда не ссориться с Мэгги», — сказал я с самым серьезным видом. «Ты шутишь, а напрасно». Джорджия покачала головой. «Мою подругу действительно лучше не сердить». Она не выдержала и фыркнула. «Ладно, насчет моего плана. Место, куда мы пойдем, находится довольно далеко, но нам обоим не помешает прогулка на свежем воздухе. Мэдисон Сквер Гарден нам по пути. Мы зайдем проведать твоего друга, и, если у нас останется время, я хотела бы заглянуть в наш цветочный магазин, который находится рядом со стадионом. Это самый первый магазин, который я открыла, и мне очень нравится время от времени там бывать. Ты не против?» «Нисколько. Мне любопытно увидеть твой магазин. Но имей в виду, к 7 нам нужно вернуться в отель». «Я думаю, мы успеем и с запасом. А что, у нас какие-то особые планы на вечер?» «Только у меня. Я намерен обновить свой личный рекорд». Джорджия слегка прикусила губу. «Как насчет того, чтобы начать прямо сейчас? Это ведь не займет много времени». «За сколько минут ты могла бы кончить? Самый минимум», — ухмыльнулся я. Ее глаза вспыхнули. «Я не знаю точно, но думаю, мы смогли бы показать рекордное время». Я схватил ее за талию и перекинул через плечо. «Ты чертовски права, Джорджия».